Глава 39. Диана Белозерова. Признавайся, во сколько тебе обошлось платье на невесте? Олег подсел так близко и неожиданно, что я вздрогнула. Ну да, с этой свадьбой у нас все вышло как-то душевно, что ли. И то, что Олег раскусил мою уловку, даже удивило. С улыбкой покосилась на него. Если только ты расскажешь, сколько отдал за алкоголь. Я тоже считать умею, паль от оригинала отличать могу. Тут состояние целое. После пары бокалов с какой-то очень вкусной светло-розовой жидкостью я расслабилась и немного осмелела. Да и антураж. Мне казалось, что каждый из группы душу вложил в это мероприятие. Я-то уж точно. Всю заначку на аренду спустила. Тетя Лида онемела сегодня, когда я ей деньги за аренду выложила. Платье зато самое крутое в городе из возможных. Бренд. Олег подсел еще ближе и неожиданно приобнял меня за талию, нагло, пособственнически притягивая ближе. Икнула от неожиданности, но вырываться не стала. Да и как тут вырваться? Макаров, зараза, был сегодня невероятно хорош. В каком-то крутом костюме, весь такой при параде. Все же форма многих уродует. Он не исключение. Мы молчали. Я разглядывала все вокруг. Обстановку, людей. В итоге нас неожиданно человек 40 оказалось. Настоящая яркая свадьба. И не скажешь, что за 3 дня сделано. И в режиме эконом. Сохин по большому счету только на еду потратился. Но там семья Маркевченко такую деятельность развернула с девчонками, что огонь. А еще ж помещение. Хотя я была в курсе, кого благодарить. Волобуева нам свой замок отдала. Как она скромно его называла, дача. Нифига себе дача. Да тут 3 этажа и банкетный зал, как раз человек на 50. Все в дереве. И сейчас мило украшено шариками и какими-то лентами. Жиденько, видно, что прям бюджетно, но смотрится шикарно. Коптев все бегает, снимает, ни одного мгновения не упускает. Уже сказал мне, что нарезку скинет, чтобы я клип в западном стиле сделала. А то 3-часовое видео сейчас уже не в тренде. Откуда они все это знают? Это ладно, я слежу за модой, все изучаю. Эти-то где нахватались? Мама из Воротова умничка, конечно. Она сидела за столом с родственниками и смущенно о чем-то переговаривалась с прокуроршей. Та все время косилась на дочь Сохина. Ну, пришла и на том спасибо. Мы уже были в курсе про их проблемы. Она родню Макара сторонилась, но тем было, кажется, все равно. Его отец, вроде даже, как говорят, отсидевший в свое время, сейчас гоготал над какой-то шуткой Симона. Это, кстати, Олег их с Грушей и Николяшей позвал. Сказал, без них по-семейному не получится. Заиграла музыка. Красивая такая. Это Семен наконец-то решил применить свой баян по назначению. Справа от него встали Маша и Литвин. Наконец-то мы все увидим это трио. Полилась песня. Сохин потащил счастливую и пузатую жену в центр. Коптев толкнул Аленку в бок, и они резко стартанули устраивать антураж первого танца молодых. Там какие-то свечки начали всем раздавать, церковные. Симон взял и заржал. Наверняка все подумали про ту самую тревогу, когда мы стояли с фонариками и свечами на плацу. А Семен... Красиво. Нас тоже с Олегом вытащили. Он взял меня за руку и потянул вперед. Снова не сопротивлялась. Не хотелось. Сегодня настроение было мирное, счастливое такое. «Ребята молодцы. Классно вышло. Знаешь, я когда поступал, даже в голову не приходило, что так все получится». Парочки потихоньку начинали присоединяться к молодоженам, и Макаров тоже потащил меня в центр. «Ну да, куда ж без нас. Еще одного шизанутого дуэта этой группы. А как ты думал, что будет?» Сама про себя вспомнила, что вообще ничего такого не ожидала от обучения. Друзья у меня свои были. То, что они все отвалились из-за особого режима учебы, так это кто ж знал? Влюбленность? Ну, тут черт ногу сломит. Вон, чуть человека из-за меня не отчислили, а теперь мы с ним мозги друг другу делаем. Развлечения? Ну, тут Семен Семенович полностью закрыл все представления об этом. Возможные и невозможные. Кстати, хорош все-таки. Считай, несбыточная мечта выступить с Литвиным и Копыловой осуществилась. Эта троица реально круто смотрелась. Теперь придется их сделать фирменной фишкой наших свадеб в группе. Я, Диана, думал, что это будет типа Суворовского училища. Куча правил, странных развлечений и простая, наполненная активностями согласно возрасту, жизнь. Уж точно я не рассчитывал, что все окажется значительно веселее. На тебя не рассчитывал. Мы были так близко. Музыка играла. С нами поравнялись Сохин с Фальцевой. Невеста подмигнула мне и схватила за руку, утаскивая от Олега. Неожиданно, я даже не успела ей слова поперек сказать. Спасибо за платье, Диан! Всем вам спасибо! Пойдем, я посижу. Она едва ли не силком потащила меня к столу, где они заседали весь вечер, и устало плюхнулась в кресло. Представляю, как ей тяжело было на таком сроке сегодня активничать. «Диан, а что у вас с Олегом?» Слышать такой вопрос от Фальцевой, ой, пардон, от Сохиной, было примерно, как если бы Семен сказал, что тот молодой парень с первого курса с баяном играет лучше. Глянула на нее странно, та улыбнулась. «Жуть, что дальше? Снежная королева растает?» «Да не смотри ты так на меня!» «Просто я сегодня какая-то странная. Сама не своя, но от этого хочу тебе совет дать». Я промычала что-то нечленораздельное. «Мне совет от Фальцевой зачем? Она вообще-то не эксперт в отношениях, это я могла сказать стопроцентно. Как бы, ну, мы же на ее свадьбе». Так что пришлось мысленно согласиться, а ей сказать «давай». «Я не знаю, как у нас оно будет с Макаром, но определенно то, что сейчас происходит, того стоит. Даже учитывая, что порой бывает очень тяжело и не по себе». Покосилась на одногруппницу. Все это больше походило на ее расчетливый склад ума. Тем не менее, я все равно не понимала, что ей от меня надо. «Дай Олегу шанс, Диан! Вы ж как мы прям с Сохиным тупите! Все же ясно, как божий день!» Я никогда не отличалась тактом. Наглость, даже некоторая беспардонность были моими ключевыми чертами, но конкретно сейчас меня словно крыли моим же оружием. А это неприятно. Поежилась, косясь на пузатую. Той же, судя по всему, было вообще все равно. Она продолжала радоваться и смотреть влюбленными глазами на своего мужа. Мол, какой-то свой гештальт закрыла, и окей. Поэтому я спокойно улизнула на улицу, как только подвернулась возможность. Легкий весенний ветерок раздувал мою простую прическу. Настроение скакало от восхитительного к все тлен. Дача у Вики была классная, с большой верандой, так что уединиться оказалось просто. Как мне думалось. «Только не говори, что ты свалила, даже не дослушав это трио мечты до конца». «Вроде препода по уголовке тут нет. Спешить занимать очередь на пересдачу летучки некуда». Закатила глаза, отвечая Изворотову. «Ой, а сам-то? Вы от нас не отстаете по части очередей к Магомаеву. Кто бы говорил? И вообще, давай хотя бы сегодня не про учебу, а?» Убрала прядь волос за ухо и закатила глаза. Достала эта шарага. В кои-то веки нормальный человеческий вечер без всякого здравия желаю и тому подобного. «А про кого давай? Про Макарова? Классно сегодня смотритесь вместе». И этот туда же. Начинала раздражать, о чем я и заявила Андрею. Он, услышав мой упрек с упоминанием Фальцевой, лишь заржал. Утирая слезы от смеха, выдал. «Не ожидал от нашей снежной королевы такого. Это ж надо было тебя поучать. Ну, Фальцева звезда, конечно». Кстати, платье отпад. Она прям в нем невеста-невеста. Странно слышать это от мальчика, но тут ты прав. Я, конечно, в этом деле хороша. Хотя твоя мама просто превзошла себя. Круто тоже вышло. Спасибо, Диан. Сам не ожидал, что так все получится. Просто у нее столько идей сейчас, начинаний. Новая жизнь, словно. Хотя чего уж. Правда новая. Он замолчал. А у меня на секунду сложилось впечатление, что этот праздник как выдернутая из жизни глава. За ее пределами уже завтра не будет второго дня свадьбы. А будет служба, наряды, тупые правила МВД и бесконечные проблемы. Сессия начнется, а там и практика вступит в свои права. Все разъедутся, да и Андрей с его мамой снова останутся наедине со своими насущными проблемами. А сегодня каждый из нас едва ли не курсантская Золушка. Со своим уровнем сказочности. У нее все получится. У тебя тоже. Ладно, пойду я. А то Олег идет и смотрит на тебя и меня так, словно мы враги народа. Ревность, она такая штука. Веселая и забавная, но местами и опасная. Тебе ли не знать? И оставив меня без путей к отступлению, из воротов ретировался. Ах ты ж! Наверняка наплел эту всю ерунду, а теперь я вот так стою вся незащищенная и слинять никак. А хотелось бы мне? Да нет, наверное. Или да. Я запуталась. Но Олег шел действительно уверенно и даже с какой-то маниакальной решимостью. Сделали свадьбу друзьям на свою голову. Да что ж это такое? На заднем фоне играл баян. Сёма сегодня не угомонится, пока ему медаль не вручат за звезду вечера. Нервничала. Потому что странно так было понимать, что что-то сейчас будет. И я бы, наверное, сбежала. Просто в очередной раз дала дёру, если бы не прилипла к полу, как приклеенная. Если бы Олег... Вот так просто не подошел и не прижал к себе, а потом и не поцеловал, я бы так и стояла тупила. Хотя, что уж, я так и продолжала тупить. Только теперь целуясь и ощущая себя очень даже ничего. Примерно самой счастливой на свете, если разрешить вот это вот все. И плевать, что нас увидеть могут. Ведь правда, мы как два барана. Ну ладно, одна овца и один... Я даже не знаю, как назвать его. Поэтому я просто целовалась с ним. Не думая ни про курсантские будни, ни про практику, ни про все то, что ждет нас впереди.